Пропавшие в сельве амазонки. Герой известного фантастического романа Артура Конан Дойля «Затерянный мир», профессор Челленджер, во многом списан с живой натуры. Его прототипом был полковник английской армии Перси Гаррисон Фоссет, заядлый путешественник, охотник. Он исследовал джунгли Бразилии, побывал в долине реки Амазонки и о своих приключениях подробно рассказал Дойлю. Именно роман «Затерянный мир» вызвал в обществе интерес к динозаврам, к человекообезьянам. Но в отличие от Челленджера, которого писатель Дойл с триумфом вывел из джунглей, Фоссет там пропал. Навсегда. По поводу его исчезновения до настоящего времени выдвигаются гипотезы. Свою первую экспедицию в Южную Америку Фоссет совершил по поручению Британского королевского географического общества в 1906 году. Правительство Боливии хотело установить точные границы с соседней Бразилией, поэтому отряду исследователей нужен был опытный геодезист-топограф. Англичане предложили кандидатуру, в то время еще подполковника Фоссета, который не раз совершал поездки в страны Северной Африки, на остров Цейлон, хорошо знал геодезию и топографию. Ему предстояло нанести на карту неоткрытую часть местности, располагавшуюся на границе между Бразилией и Боливией. Существовали предположения, что в тех неисследованных местах, возможно, скрываются следы древней цивилизации. Фоссет начал двигаться по реке Верде, по которой проходила граница, и наносил ее точное местоположение на карту. Трудности их подстерегали на каждом шагу. В реке не было рыбы, в лесу – дичи, съестные запасы у экспедиции кончились. Первыми сдохли собаки, за ними стали падать от голода индейцы. Фоссет понимал, что настал его последний час. И вдруг он как во сне увидел оленя. Дрожащими от слабости руками он наставил ружье, сделал выстрел и, о счастье, олень упал. Мясо ели сырым. Вернуться из сельвы живым удалось Фоссету и нескольким индейцам. Пятеро индейцев погибли. Первая экспедиция продолжалась 15 месяцев. Изнуренный тяжелейшими переходами, подполковник Фоссет выполнил все задания. Затерянного мира не нашел, но нанес на карту движение реки Верде, узнал массу нового, загадочного, приобрел редкий опыт путешествия по джунглям и буквально заболел джунглями Амазонки. Президент Боливии предложил ему поработать еще, но уже на другом участке. Фоссет согласился, уладил свои дела в военном ведомстве Лондона и в 1909 году отправился в очередное путешествие. По той же реке Верде он должен был расставить пограничные знаки между Боливией и Перу. В 1914 году его отозвали на родину. Он принял участие в Первой мировой войне, получил звание полковника. Вышел в отставку и вернулся в Бразилию, чтобы самостоятельно продолжать исследования. Всего до 1924 года он совершил 7 экспедиций. Он исправил множество карт, совершил ряд открытий, но затерянного мира так и не нашел. Он спешил, так как знал, что другие исследователи находили затерянные города и цивилизации. Например, в 1911 году на территории Перу был открыт таким же исследователем, как Фоссет, город Мачу-Пикчу, вызвавший огромный интерес во всем мире. Это был священный горный приют инков на высоте свыше 2000 метров, созданный примерно в 1440 году. Но в 1532 году все жители Мачу-Пикчу таинственно исчезли. Куда они ушли, никто не знал. Фоссет хотел найти свой Мачу-Пикчу. В 1925 году, получив средства от ряда компаний и журналов, он вместе со своим старшим сыном Джеком, его школьным приятелем Релли Раймелом, несколькими местными жителями, двумя лошадьми и двумя собаками отправился в дебри сельвы реки Амазонки. 29 мая того же года ему удалось отправить письмо из пункта, где их покинули местные жители. Он сообщал жене, что у них все отлично, впереди их ждет удача. Больше их никто не видел. Говорили разное, будто их съели дикие индейцы из племени людоедов, что они утонули в Амазонке, что подцепили заразную болезнь и умерли, что нашли затерянный город и основали там свою общину. На поиски Фоссета и двух молодых людей отправлялись экспедиции в 1927 и 1933 годах. Обнаружили табличку с его именем, нашли компас у стойбища индейцев. И больше ничего. Отправлялись экспедиции в 1951 и 1996 годах. Никаких новых следов. Одни гипотезы.